Девочка ушла к грибникам, а это значит, что ей осталось жить года 2-3. Впрочем, я ее с зимы не видел. Может, ее уже остановил где-нибудь кондуктор. При этих словах смотритель зябко повел плечами. «Эк, они боятся этого своего кондуктора», — подумал я. «А где сейчас эта девочка?» Опять очень вежливо, но твердо вернулся математик к теме разговора. «Есть одно место к югу отсюда, в сторону Горьковской. Там, около Австрийской площади, они и живут. Вот здесь», — он ткнул веточкой в карту. «Только там убежище слабенькие, место гниловатое, и вам девушку уже не спасти. Спасибо, нам очень важно было услышать ваше мнение», — с некоторым чиновным безразличием подытожил математик разговор, и непонятно было, к чему относится эта фраза. То ли с иронией «к не спасти», то ли ко всему, что рассказал смотритель ботанического сада. Возвращаться на Петроградскую мы не стали. Семецкий сначала думал остаться у дендрофилов, но после недолгих размышлений увязался с нами. Я еще думал, не предупредить ли его, какой опасности он подвергается со стороны математика. Уж если мы побаивались, не уберут ли нас в конце пути, если мы увидим что-то лишнее, то уж его, случайного попутчика, точно не пожалеют. Но математик отнесся к Семецкому с одобрением, он явно хотел использовать его как одноразового проводника. Правда, когда Семецкий решил прочитать ему в качестве подарка свои стихи, посмотрел на него таким взглядом, что поэт стушевался и забормотал что-то обиженно под нос. Мы стали собираться в путь и прощаться со смотрителем. «Слушайте, а где вы покойников хороните?» — спросил я между делом. «Что? Ну, типа, где у вас кладбище?» «Кладбище? Зачем? Мы их относим в сад?» И я постарался больше ничего не спрашивать. Вдруг зарядил скучный серый дождь. Интуитивно я дождь любил. Вода прибивала радиоактивную пыль, если она где и была. К тому же глаза мои еще не до конца привыкли к изобилию света. Вообще, за последние несколько недель я изменился и с удивлением замечал за собой новые повадки. Автомат уже не казался мне чем-то необычным, и меня не тяготила его тяжесть. Прошел адреналиновый шок первых дней после предложения математика, сделанного в тусклом свете лампочки на станции метро «Сокол». Я стал спокойнее, но при этом быстрее реагировал на опасность. Иногда меня пугало то, как быстро я приспособился к новой реальности. Ведь раньше я думал, что от одного перехода между станциями в Москве я буду долго приходить в себя, буду всматриваться в каждую деталь и медленно обдумывать любое изменение. А нет, жизнь стремительно неслась вокруг меня, и я ничуть не удивлялся. Математик раскрыл на скамейке гроссбух, чтобы еще раз рассмотреть подклеенную в него карту. Мы определили направление по уцелевшим зданиям и рекомендациям нашего поэта. Где-то здесь, в районе Австрийской площади, должны были обитать асоциальные люди, как выражались на Петроградской, грибники, как их называл смотритель, и, видимо, те, кого зачем-то искал математик. Дома тут не были разрушены, но стекол не было ни в одном окне. Мы вышли на площадь, как настоящий спецназ, ощетинившись стволами. Впереди Мерзо, прикрывая корпусом своего босса, за ним математик с пистолетом, дальше мы с Владимир Павловичем по бокам и сзади Семецкий со своим карабином. Семецкому я не очень доверял. Он человек хороший, да вдруг пальнет куда-нибудь раньше времени. Но стрелять нам ни в кого не пришлось, и как раз от стрельбы-то нас Семецкий уберег. На проспект с Большой Монетной выкатились большие грязно-серые шары и, будто влекомые ветром, стали удаляться, исчезая за угловым домом. Шары были небольшими, примерно по колено взрослому человеку, но что-то в них было угрожающее, как в змеях во множестве переползающих пути. Такое я видел в старой выработке около подземной реки Песчанки. За секунду до того, как мы открыли бы огонь, Семецкий театрально закричал: «Не стреляйте! Это же шары! Шары!» Его тон был таким, будто Семецкий стоял на эстраде во фраке и читал свои стихи публике. Тьфу, дурак! Я даже прыснул от смеха. Не смеялись только математик и Мерзо. Математик повернулся к поэту и недовольно заметил: «Семецкий, я сам вижу, что это шары. Шары, а не цилиндры или пирамиды. Вы объясните, что это за шары?» «Что это за шары, никто не знает. У нас нет никакого знания о шарах. Но это не просто шары, это шары! Вот бестолковый. Он был в плену каких-то образов, и математику потребовалось минут 5, чтобы, тряся его за грудки, выяснить, что шары — очень странное явление. Псевдоплоть, одним словом. Перераспределяемая биологическая масса, которая могла принимать разные формы, но путешествовала, так сказать, методом качения. Опасность была в том, что шарам время от времени требовался живой белок. В принципе, им было все равно, что интегрировать в себя – кусок мяса, кошку или человека. Семецкий их боялся панически, причем даже не боялся, а благоговел, то есть он относился к шарам как к поэзии, непонятному, но персонально к нему относящемуся божеству. Мы переждали немного, но никто больше из-за угла не выкатился. Довольно быстро мы нашли тот дом, о котором говорил смотритель. Тут действительно были следы людей и уж точно не 20-летней давности. Мне место это не нравилось. Какая-то нечистота тут была, хотя никто и не нагадил в пустом облупленном парадном, да и пахло тут не затхлостью, а как везде пылью и спрессованным временем. Семецкий, чуя, что дело пахнет жареным, сказал, что будет спать в дальней комнате, потому что оттуда лучше вид. Вид, как же? Поверил я в этот вид. Наверняка он просто рассчитывал удрать, спрыгнув вниз на ржавые крыши пристроек. Будь моя воля, я посоветовал бы ему это сделать, не дожидаясь оказии, просто так, профилактически. Мне не хотелось ничего спрашивать, и я ждал неизвестно чего. Так прошел день. И я заснул, просыпаясь несколько раз в темноте и осоловело, посматривая по сторонам. Надо было собираться, но математик велел нам не разговаривать и ждать. Нужные ему люди появились только к следующему вечеру. Мирзо услышал шорох в доме раньше нас. Математик тут же припер дверь в ту комнату, где спал Семецкий, здоровенным брусом. Но звук этот тут же и стих. И мы провели день, тихо перемещаясь по комнатам, и говоря шепотом. От нечего делать я тоже бродил среди поломанной мебели и обнаружил, что в одной из комнат, ровно посередине нее, пол пробит. Я чуть было не полетел вниз, куда вместо меня ливанул дождь старых газет и журналов. 100 лет назад это были, наверное, книги в твердых переплетах или сборники по статистике какого-нибудь профессора экономики, а я отправил вниз подшивки «Знамени» и «Нового мира», тех журналов, что я читал когда-то в заброшенной библиотеке близ метро «Аэропорт». Времена поменялись, и ценности тоже. Я заглянул вниз и увидел, что на нижнем этаже дыра тоже симметрична моей, и в темноте вовсе не видно, в какую преисподнюю отправилась настоящая литература прошлого века. Потом я нашел шкаф, в котором обнаружился труп крысы, высохший и мумифицированный. Рядом были пластиковые корыца, и в них, наверное, раньше была еда, превратившаяся в серый прах. Наличествовали даже бутылки, одна разбитая и вторая просто пустая, с выкрашившейся пробкой. Ничего больше тут не было. Только в дальней комнате я нашел настоящий письменный стол, заваленный пыльными книгами. Рядом на стене было написано непонятное: «Лукас, я на Ваське», какая-то белиберда и странные каракули. Там были изображены 2 человечка друг на друге и странное существо с поднятыми руками справа от них. Этот рисунок явно изображал ядерного мутанта, пришедшего пожрать спящих селян. Для полноты картины неизвестный художник пририсовал ко рту мутанта воздушный пузырь с какими-то стершимися уже от времени словами в нем. На столе стоял старинный телефонный аппарат с диском. Машинально я поднял трубку, и вдруг в ней затрещало. «Черт, что это?» — подумал я. «Неожиданная электризация, что ли? Какие-нибудь слабые поля?» И я очень аккуратно положил трубку на рычаги. Утром заявился Семецкий. Как я и думал, предчувствуя стрельбу, он спрыгнул на жестяную крышу и, обежав вокруг дома, нашел себе индивидуальную нору. А теперь снова поднялся по лестнице, идя на звук наших голосов и запах разогретых консервов. Вот начисто не было у этого человека чувства самосохранения, вот что я скажу. Мы вышли и безо всяких приключений добрались до реки. Немного пугало меня только то, что обсыпанная цветочной пыльцой голова моя странно чесалась. Выходило, что идти нужно через Троицкий мост к Марсову полю, чтобы пройти на ту сторону. Так мы и пошли. Семецкий приставал со своими разговорами к математику. Мирзо молча шел рядом. А мне Владимир Павлович тайком сделал знак «поотстать». Когда мы чуть притормозили, Владимир Павлович тревожно сказал: «Ты пойми, мы им больше не нужны. Мы были им нужны, когда ты был пилотом. Теперь самолет у нас разбит, и деваться нам некуда. Пилот им не нужен. Почему? Шасси можно починить, нанять питерцев. А что им тут пообещать? Проживание в изумрудном городе? Не смеши. К тому же все равно придется одного, а то и двух из нас грохнуть. Мы все не поместимся в кабине. Ты посмотри на Семецкого. У него интуиция звериная, чистая, потому что он и сам по себе просто зверек. Все поэты говорят «звери». Математический наш начальник оттого так и ходит за нами, что звериным своим чутьем понимает, ему нужна защита. Он думает, что мы заменим ему друзей. Но мы исчезнем, а он останется здесь, живой или мертвый. Тут его дом. А вот по дороге в Москву, если у нас, конечно, будет шанс отправиться в Москву, отдуваться в любом случае придется нам с тобой. Или мы станем просто ненужны. Стреляные гильзы и то нужнее, чем мы. Из них можно сделать массу полезных предметов. Можно, конечно, стать заправскими слугами-носильщиками. Вот утром они проснутся, а мы побежим и подадим им кофе в постель. Слыханное ли дело, чтобы взрослым мужикам подавали кофе в постель? Че ты гонишь? Какой кофе? Это цитата какая-то, я не знаю. Пытался я его перебить. Все равно ты умеешь что-нибудь незаменимое делать? Вот то-то. Я нет. Кажется, нет. А ты? И что делать? Думать, Саша. Молча и тихо думать, как мы можем с ними сжиться. Пока сила на их стороне, и бунт на корабле я не устрою, да и тебе не советую. Надо вступить с ними в симбиоз, сделать так, чтобы нашим упырям было выгодно быть вместе с нами, а не пустить нас в расход при первом удобном случае.